Вот так, друзья, снова прошла неделя, снова я сижу в этой студии, зовут меня Олег Тихомиров, и я веду для вас программу, которая называется «Плейлист». Я напоминаю, что эта программа такая вот авторская, только на радио ВК, наверное, ее можно услышать, потому что мы в ней, я в ней представляю те композиции, которые появились у нас на этой неделе в нашей фонотеке. И, ну, естественно, что вот сегодняшняя программа, она будет посвящена рождественским песням, прежде всего, потому что, ну, и Новый год скоро, тут уж никуда не денешься, мы в свою фонотеку добавляем песни, которые относятся так или иначе к новогодней тематике. А другое очень важное событие, конечно, сегодня Рождество по григорианскому календарю, ну, или, как у нас еще говорят, католическое Рождество или протестантское Рождество, ну, в общем, не православное, Славное это вот будет 7-го, а католическое, вот это вот григорианское Рождество, оно будет вот, по-моему, завтра, ну, сегодня в ночь, одним словом. Если, конечно, я ничего не путаю, если я путаю, то вы меня сразу заранее простите, уважаемые католики-латинисты, я, может быть, в этом не очень силен, но, тем не менее, всей душой я с вами. Прежде всего, потому что у меня очень много друзей, таких вот католиков и протестанты у меня есть друзья, все очень хорошие, милые люди, такие прям, я бы сказал, приятные, неглупые, богобоязненные, трудолюбивые. В общем, ну, самые настоящие хорошие люди и прекрасные друзья. Поэтому вот сегодня я, конечно, буду с большим удовольствием те песни, которые так или иначе оказались у нас в нашей фонотеке, фонотеке Радио ВК, я буду прежде всего посвящать, наверное, им, ну и всем тем, кто любит и ждет Новый год. Потому что сами знаете, кто празднику рад, тот за неделю уже начинает его отмечать. Ну, а начнем мы сегодняшнюю нашу музыкальную программу вот с той песни, которая относится, да, к Рождеству, а поет ее Элвис Пресли, вы знаете, вот такой вот правоверный итальянец, католик американского рождения и американского гражданства, ну, там, иначе, по-моему, так или иначе, итальянского происхождения, значит, католик. Поэтому песня посвящается, друзья мои, вам. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready, the candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Please make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, oh, oh, oh. Fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. So make this a rainy hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas. My baby's here. Oh, but don't make me fill my sock with candy. An old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. Такая у нас веселая программа, которая называется «Плейлист», которая сегодня посвящена всякого рода рождественским песням, рождественской музыке, ну и, наверное, каким-то, может быть, шуткам, поздравлениям, так или иначе связанным с датами, с Новым годом. Почему с датами? Я сегодня совершенно, честно скажу, случайно, но очень приятно для себя узнал, что есть два человека, которых я очень хорошо знаю. Это Татьяна и Андрей Лукины. И вот оказывается, друзья мои, они вместе прожили уже ровно 33 года. 33 года. Это, надо сказать, что-то значит. Прекрасные люди. Действительно, Танечка, Андрей, я вас от всей души поздравляю. с этой замечательной, прекрасной и даже, я бы сказал, удивительной датой. И желаю вам прожить еще 3 раза постолько вместе обязательно. Куда же вы друг без друга теперь? Тем более, что я знаю, что Татьяна, вот она католик. Про Андрея я не помню, честно вам скажу. Не буду, так сказать, пытаться даже. А Татьяна, она у нас католик. Она будет отмечать Рождество обязательно. И поэтому я думаю, что вот эта сегодняшняя наша музыкальная программа и вот это поздравление с этой датой и с другой датой, они вполне уместны. Друзья мои, я вам подарю песню, которую исполняет Фрэнк Синатра. Очень хорошая вещь. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Я продолжаю программу «Плейлист» на радио. Как зовут меня Олег Тихомиров, если кто-то еще этого не понял. Должен вам сказать, что я понимаю, что надо между песнями о чем-то говорить. И я подумал, что, может быть, стоит какие-то шуточки, знаете, прибауточки подобрать, относящиеся к Новому году, так или иначе, на праздничную тематику. Но я, естественно, полез в интернет, потому что где бы мне их еще поискать? Сами мы люди серьезные, ничего такого себе позволить не можем. Но я должен вам сказать, друзья мои, то количество идиотизма, которое я встретил в интернете по этому поводу, оно меня прям порадовало. порадовало, честное слово. Я вот сейчас буду вам кое-что выдавать здесь. Ну, я сразу предупреждаю, я ни за что не отвечаю. И я хочу вам сказать, что это смешно. Но не в том смысле смешно, наверное, как вам предполагали авторы вот этих всех перлов, которые они тут публикуют, а вот просто смешно. Ну, вот давайте, я на одном из сайтов нашел, например, стишки замечательные, ну, типа частушки. Вот, значит, начинаю. Год закончен трудовой, ждет корпоративчик. Я прошу прощения. Да. Год закончен трудовой, ждет корпоративчик. Надо только не забыть взять презервативчик. Ну, это вот такое стихотворение. То есть вы приходите на корпоративчик, поете это и потом показываете. Вот надо не забыть взять вот это вот. Вот тоже стишки замечательные. Дед Мороз ко мне пришел. Ночь прошла на славу. Слишком поздно разгадала аиста забаву. Я, честно говоря, не совсем понял, в чем там была роль Деда Мороза в этом смысле. Ну, то есть, при чем здесь аист? Ну, одним словом, женщина пожаловалась на то, что Дед Мороз, видимо, как-то не так себя повел, и потом все оказалось, может быть, не так уж и плохо, в конце концов. У нас же проблемы с демографией, вы знаете. Вот, ну, что тут еще? Целый год нас мучил кризис. Да, это политическое. Целый год нас мучил кризис. Нам же кризис нипочем. Нипочем, да. Самогоном мы нагоним. С ним хоть что переживем. Очень оптимистично. Но, честно говоря, немножко, может быть, неполиткорректно. Что еще? Я вот наугад, друзья, читаю. Если это будет совсем дико или не смешно, я не виноват. Честное слово. Это вот тут много очень куплетов. Без Снегурки Дед Мороз не идет в поселок. Кто ж домой его потащит, а после всех елок? Да, это смешно, пожалуй, да. Кто ж его потащит? Прошлый год любви просила я неоднократно, а на этот раз прошу, забери обратно. Вот это мне понравилось, вот это прямо перл. Не знаю, автор не подписан, ну, народное, что ты скажешь. Я на праздник новогодний милого дождалась, зажигала фейерверк, без волос осталась. Смешно. Без волос, да, смешно. Дед Мороза завлекала, глазки строила ему, а он мне дает конфетку, называется Муму. Вот. Ну, вот такие замечательные стихи можно найти. Я потом вам еще что-нибудь почитаю. Сейчас давайте послушаем еще одну новиночку. Ну, она не новинка, это классика, собственно, рождественских песен. Просто она вот у нашей фонотеки появилась совсем недавно, буквально на этой неделе. Итак, Бобби Риддл, «Джингл Белл Рок». Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime in jingle bells time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. To go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, kick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle and beat. That's the jingle bell rock. Ho, ho, yeah! Go glide. in a one-horse sleigh. Giddy up, pony time, kick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle, rock, Jingle Bell Rock. Rock, rock. Big off. Big off. Это программа «Плейлист», студии я, Олег Тихомиров, сижу я один, но зато у меня есть компьютер, и на нем хорошие рождественские песни и немножко всяких таких дурацких шуток, которые разыскал в интернете. Со стишками хочу покончить. Ну, там есть, конечно, перлы. Вот, например, такие прям национальные они. «Чтобы Новый год удался, надо правильно встречать, обожраться, проораться и немного поблевать». Хорошо. Хорошо, поэт старался, видно. Новый год у нас в России – это не Европа. Там с утра башку не ломит и не мерзнет жопа. Ну, жопа – слово разрешенное, так что я нашей Государственной Думы, поэтому я вам его произнес. Ну, и последнее, наверное, такое романтическое. «Шила я себе костюм беленького зайчика, завлеку на Новый год холостого мальчика». Да, боже мой, ради бога! Как я буду рад за героиню этого стихотворения. Анекдоты, друзья мои, вы не поверите. Есть новогодние анекдоты, глупейшие совершенно. Вот прям серьезно, глупейшие. Ну вот, что может быть приятнее глупого анекдота? Ну вот, например, такой. Видимо, трое разговаривают, да. Один говорит: «Я этот Новый год отмечал на Гавайях. Знаете, кругом загорелые девушки, море, пляж». Второй говорит: «Да ладно, а я в Индии верхом на слоне, знаете, тепло, фрукты, индианки приветливые». Третий так на них посмотрел и говорит: «А я Новый год тоже с вами отмечал дома на кухне, только вот я не курил». Что он имеет в виду? Я, в общем, не знаю, друзья мои. Ну, наверное, это смешно для тех, кто знает. Еврейский Дед Мороз говорит: «Здравствуйте, деточки, подходите, покупайте подарочки». Никакого, правда, вот неуважения к замечательным людям. У меня очень, кстати, много же много евреев, да. Я надеюсь, что они сейчас тоже вот отмечают свои религиозные праздники и будут встречать Новый год. И мой им горячий привет всем, кто живет в Израиле, ну или так по всему миру разбросанными. Вот. Ну и вот еще, допустим, такой вот совершенно... Ну, я не знаю, как ко всему к этому относиться, но это вот анекдоты, которые нам предлагают. Видимо, я понимаю, то есть вы должны какой-нибудь из этих анекдотов или несколько запомнить, прийти, и когда вы сядете за стол, у вас там будет, ну, понятно, что-нибудь, оливье, еще какая-нибудь мерзость, вот, водка будет стоять, там, коньяк, вино какое-нибудь, вот это все будет стоять, пахнуть, вы это будете выпивать, там по телевизору будут мелькать идиоты в жанре 80-х годов, только уже очень толстые. И когда вам совсем будет скучно, вы можете рассказать какой-нибудь анекдот. Например, вот такой. Маленький мальчик приходит домой, весь такой поцарапанный, личико поцарапанное, ручки поцарапанные, да и грудь тоже, значит, вся в царапинах. Папа у него спрашивает: «Сынок, что случилось?» И сын отвечает: «Ну, понимаешь, папа, у нас в садике был утренник, и елка там была. Мы водили хоровод, только деток было мало было деток, а елка была большая». Поэтому весь поцарапался. Ну, после этого люди, да, смеются, выпивают и дальше слушают хорошую музыку. Ну, конечно, не такую хорошую музыку, как у нас, потому что сейчас будет петь для вас Дайан Вашингтон, которая поет песню, называется она «Оле Санта». A snow-covered house on a hilltop, children playing by a fireside, each one hoping old Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously, hoping to see old Santa as he comes down the chimney. A million socks are hanging, ooh, on a million Christmas trees, and a million ears are listening for the rustle in the leaves. A bag full of toys on his shoulder. I'm so sure there'll be a stampede, but I'm wishing old Santa God's speed. Да, друзья мои, это программа «Плейлист», Олег Тихомиров у микрофона. Я для вас ставлю рождественские песни и заодно что, о чем-нибудь рассказываю. А, вы знаете, я когда был молодой, меня, конечно, беспокоило, как я буду встречать Новый год, надо как-то оригинально его встретить. Сейчас я понимаю, что как бы ты его ни встретил, все равно упадешь потом. Либо от обжорства, либо от перипетии и так далее. Но, тем не менее, вот тогда мне это очень беспокоило. Мы что-то придумывали, знаете, старались. А сейчас с этим все гораздо проще. То есть, ты заходишь в интернет, что-нибудь там такое интересное находишь для себя. Я подумал, почему мне не зайти и не поделиться какими-нибудь идеями. И вот, знаете, нашел совершенно замечательный сайт, он называется Momondo. И, значит, на нем такой вот хороший, красивый, красочный заголовок «12 необычных идей, как встретить Новый год». Я стал изучать. Ну, необычных 12 идей, как встретить Новый год. Друзья мои, я вам сейчас расскажу. Вы поймете, что это во многом необычные идеи, конечно. Итак, первая идея – это встретить Новый год на экологической ферме. Ну, то есть, если вы хотите всю ночь нюхать, говно животных, то да, конечно, экологическая ферма – самая такой необычная встреча, место для встречи Нового года. В общем, вы потом будете пахнуть очень долго. Я думаю, где-нибудь до 8 марта, дай бог вам отмыться. Вторая идея – это Новый год в замке. Слушайте, ну это шикарно, Новый год в замке. Вы себе так представляете, Новый год в замке. Но на самом деле все это будет совершенно немножко по-другому. Замок – это очень холодное место, понимаете, в чем дело. И вы там будете мерзнуть всю ночь. При этом делать вид, что «Ой, мы в замке, мы так в замке встречаем Новый год». Сам думаете, ёпа, сантэ, быстрее бы свалить домой, под одеяло куда-нибудь залезть, в конце концов. Вот. И вот. Ну, далее, что еще? А, вот совершенно замечательно. Новый год можно встретить на оздоровительной поездке. И тут олени. Олени, значит, мужик почему-то в косоворотке, ну, с оленями, и, соответственно, открытые нарты. Теперь представьте себе, вот у нас сейчас за окном где-то градусов так 35 минус, разумеется, и вы всю ночь на нартах следом за этими несчастными оленями носитесь только для того, чтобы прийти и потом сказать: «Я встретил Новый год в оздоровительной поездке». Это здорово, наверное, да. Во всяком случае, люди, которые с вами не были, они вам точно позавидуют. Хороший, да. Вот хорошее предложение, необычная встреча Нового года – это йога-тур в Азии. То есть, вот здесь люди стоят на фоне горы, похожей на Джомолунгму, на одной ноге. То есть, вы встречаете Новый год, стоя на одной ноге. Это интересно, кстати. То есть, как ты встретил Новый год? Я стоял на одной ноге. Как долго? Ну, пока не упал. Вот. Ну, в общем, да, вас поймут. Хорошая, да, вот встреча на горнолыжном курорте. То есть на склоне так вы катитесь вниз, открываете бутылку шампанского, пьете из горла. Ну, дальше как Бог поможет, я думаю, знаете. 12 часов положено просто. Замечательный Новый год. Гастрономический тур в Грузию. То есть вы едете и обжираетесь в Грузии. Вместо того, чтобы обжираться дома, вы едете и обжираетесь в Грузии. Ну, это, наверное, да. Это, наверное, стоит того. Да, можно встретить Новый год в музее елочной игрушки, утверждает сайт Momondo. А есть такой музей в городе Клин. То есть вы едете вот и проводите ночь в музее. Ну, правда, музей елочной игрушки, но какая разница? Все мы видели кино, которое называлось «Ночь в музее», вот эти замечательные приключения. Так что вот поезжайте. Самое главное, кстати, когда вот там есть очень важный момент, когда вы в Клину, в музее ночь, Новый год встречаете, то имейте в виду, что с вас потом за все разбитые вами игрушки обязательно возьмут деньги. Так что возьмите с собой побольше. Вот. Тоже замечательно. Прыжки на батуте. То есть вы всю ночь прыгаете на батуте, встречаете Новый год, одновременно открывая бутылку шампанского и дуя ее из горла, и прыгая на батуте. Это отличная идея, между прочим, очень неплохая. Можно, кстати, раздеться, голым прыгать на батуте. Тогда интереснее, потому что вы тогда будете обливаться шампанским, одежда не пострадает. Новогодний марафон, друзья мои. Вот здесь бегущие девушки с несчастными выражениями лица бегут ночью фонариками. Всю ночь бегают, новогодний марафон, утром прибегут, скажут, да, Новый год, очень интересно, встретили, неплохо, любопытно. Многодневный поход по горам, отличная, отличная идея. То есть вы выходите заранее, ну, скажем, завтра, и приходите так, не знаю, тоже где-нибудь к 23 февраля, предположим, с бородой такой, вот, не знаю, посидевший, грязный, конечно, где там в горах мыться вы будете, вот. Он говорит, вы что делали вообще, вы где были? Новый год встречал. Ну, нормально, в горах Новый год встречал, да. Да, есть еще замечательное, вот только тут картинки почему-то нет, и вот оно называется «Благотворительность и волонтерство». Прекрасная идея. То есть вы всю ночь ищете бомжей, достаете их, отогреваете или ведете их себе в квартиру, понимаете, раскладываете их здесь, наливаете им по шкалику, то есть вы всю ночь чувствуете себя Санта-Клаусом, Дедом Морозом, в общем, таким вот благотворительным волонтером. Пахнуть будет, правда, долго, и вообще уборка, наверное, тоже займет потом много времени, но чувство вот этого исполненного долга такого, вот это я вам гарантирую, этот Новый год у вас не забудется. Так что, если вам интересно, как встречать Новый год, все подробности здесь вот написаны на этом сайте Momondo, если поищите, найдете. Ну, а пока, вы знаете, друзья мои, я хотел поставить для вас очередную песню и понял, что я слишком долго разговаривал, поэтому у нас сейчас буквально через несколько секунд будет небольшой информационный перерыв. Потом я вернусь в студию, поставлю вам песни и еще что-нибудь расскажу. Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Продолжение. продолжаем нашу программу «Плейлист», продолжаем слушать рождественские песни, которые появились в нашей фонотеке, фонотеке радио ВК. Я пообещал, что сразу после перерыва я поставлю вам хорошую песню. Конечно, это замечательная песня, которую исполняет Пегги Ли, это джазовая прекрасная замечательная певица. Песня называется «Christmas Carousel». Christmas is a carousel, and round and round we go, busy doing, wrapping things for everyone we know. Trim the house and trim the tree, and let the spirit show. Sing some carols loud and clear, and set the lights aglow. Hang a stocking for Saint Nick, and he will fill it up. Some cookies and a Christmas cup. Leave some food for all his reindeer and the Christmas mouse. Leave a little bit of cheese somewhere around the house. Now I think that we're all set, so let's all take a ride. Don't you feel the Christmas joy that makes you glad inside? Hold your candy cane way out as round and round we go. And if you should catch the ring, it's made of это программа «Плейлист». Мне тут уже друзья заглянули и сказали: «Ну, ты какой-то Гринч». Да, друзья мои, я Гринч. Ну, кто меня таким сделал? Меня таким сделало чтение рецептов. Как весело проводить Новый год в интернете. Я вот читаю рецепты, понимаете, и я становлюсь Гринчем. Я это чувствую. Я надеюсь, вы сейчас просто все поймете. Я вам очередной рецепт просто прочитаю, который я вот здесь тоже нашел. Он называется просто, ясно, «Как весело встретить новый 2016 год». Ну, это был прошлый 2016, неважно, 2017 год, какая разница. Итак, друзья мои, новый 2017 год, пишут авторы. Лучше встречать с учетом всех пристрастий его символа. Именно на этой, по этой причине год, это, по-моему, петуха, должен быть отпразднован ярко, весело и неординарно. Спасибо, какой добрый совет. Шумные, многолюдные тематические и маскарадные вечеринки хозяйка будущего года оценит по достоинству. И будет хозяин, точнее петух, и будет благосклонен к вам в дальнейшем, поэтому следует проявить некоторую фантазию, собрать дружелюбную компанию для веселого торжества. И даже если в вашей семье праздник непременно ассоциируется с домашним уютом, все равно пригласите как можно больше родственников, как можно больше. Ну, а часть праздничной ночи обязательно проведите вне домашних стен, в движении и приятной суете, друзья мои. Боже мой, какой удивительный совет. Следующий совет. Как встретить Новый год недорого? Вот в новом году место и изысканность блюд на праздничном столе не будут иметь большого значения, но веселье должно быть обеспечено. Если вы не планируете пойти в ресторан шоу-программы, то вот эпатажность вечеринки можно придать и в домашних условиях. костюмированная новогодняя ночь в кругу близких или большой такой даже, но малознакомой компании на площади станет идеальной альтернативой скучному ужину перед телевизором и запомнится, друзья мои, на целый год. Ну, вот удивительно, как хорошо сказано. Прочитаешь, и ты понимаешь, что вот именно так нужно встречать Новый год. Вот именно так. И вовсе ты не Гринч, все хорошо. Так, ну что, последнее. Последняя новогодняя тема, я потом еще вам что-нибудь буду рассказывать, уже не относящийся к Новому году, это, он так называется, прикольные тосты к Новому году. Прикольные, я подчеркиваю, тосты к Новому году. Сейчас я найду какой-нибудь самый прикольный тост. Вот он так звучит. Пусть в следующем году у нас будет столько хороших и радостных событий, столько добрых и прекрасных дел, сколько огоньков горит на нашей новогодней гирлянде. Вау! Как прикольно! Я вам расскажу один прекрасный, прикольный, но он не новогодний, но он тут мне очень нравится. Однажды в горах в одной семье родился мальчик, и у него вместо пупа была замочная скважина. Ну, жил мальчик себе, рос, в общем, никакое особенное этого значения своему, вот этому небольшому анатомическому дефекту не придавал. Ну, вот как-то все-таки он вырос, стало ему 18 лет, он стал совершеннолетний, взрослый джигит, и он видел, что у него вместо пупа замочная скважина. Он подумал, бог мой, что такое? Пошел к маме, сказал, мама, скажи, пожалуйста, а где ключик от моей замочной скважины? Сказал, я не знаю, сынок, но это знает одна женщина, она живет гораздо выше нас в горах, тебе нужно туда идти, вот возьми тебе хлеб, значит, там, бурдюк вина, большой посох, ботинки крепкие, чтобы ты их мог сносить, и давай. Ну, и мальчик шел, долго шел, оброс бородой, дошел до этой бабушки, зашел к ней, сказал, бабушка, скажи мне, пожалуйста, откуда вот у меня вот этот вот, вернее, замочная скважина вместо пупа, и самое главное, где ключ? Она сказала, знаешь, дорогой, я не могу тебе сказать, но я точно знаю, есть один очень старый человек, это старец такой, он живет на самом верху, там, высоко за облаками. Идти туда очень долго, очень трудный путь, но ты его пройдешь, ты найдешь ключик от своей замочной скважины. На что мальчик, уже точнее не мальчик, а вполне зрелый мужчина, шел он долго. Он пошел, сказал спасибо, бабушка, и пошел. Долго шел, долго. Я не буду долго говорить, он долго шел. Он долго шел, он подошел уже практически ветхим старцем на самую высокую гору Кавказа или Памира, я не знаю, в общем, какая самая высокая гора, Гималаев. Он забрался, действительно нашел, там под камнем лежит старик. Он ему говорит, дедушка, а тот говорит, да, здравствуй, дедушка. Скажи, пожалуйста, мне сказали, ты знаешь, где находится ключик от моей замочной скважины? Ну, дедушка сказал, да, я долго тебя ждал, я вот храню его здесь незапамятных времен. Возьми его, пожалуйста. И вот этот уже очень пожилой человек, практически старый, ну, вот этот бывший юноша, он взял этот ключ, действительно всунул его себе в живот, в замочную скважину, повернул, и у него отвалилась жопа. Друзья мои, так вот выпьем за то, чтобы не искать приключений на собственную жопу ни в следующем, ни в последующие годы. Поэтому я продолжаю нашу музыкальную программу прекрасной композицией в исполнении Перри Кома, которая называется «God Rest I Merry Gentleman». God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. The shepherds at these tidings rejoiced much in mind, and left their flocks of feeding in tempest, storm, and wind, and went to Bethlehem straightway the blessed babe to find. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy. Ну, это программа «Плейлист», она уже вот практически совсем скоро закончится, так что потерпите еще минут 10. Меня зовут Олег Тихомиров, я представляю вам те песни, которые появились в фонотеке радио ВК на этой неделе, и это в основном рождественские песни. Ну, помимо идиотских сайтов, посвященных Новому году, я иногда читаю новости, которые не менее идиотские, поверьте мне. А я люблю делиться идиотизмом. Вот в чем дело. Потому что идиотизм – это драгоценность. Умные мысли, их стараются все воспроизвести. Прям тужатся, стараются. И поэтому как-то, вот знаете, это такая целенаправленная работа по производству умных мыслей. Идиотизм – это то, что рождается спонтанно. То есть человек не думает, что он говорит идиот, ну, какие-то идиотские мысли, идиотские идеи у него возникают. Нет, он об этом не думает, и поэтому это ценно. Это совершенно импровизация в чистом виде. Как любитель джаза, я вам скажу, что это очень прикольно. Это классно. Ну и вот, в новостях, собственно говоря, тех, которые я читаю, в частности, есть интересная вещь, которая ожидает нас в следующем году. Такие, так сказать, подарки, что ли, понимаете? Вот один из подарков я прочитал на уважаемом новостейном сайте. Говорят, что в 2017 году начнут устанавливать знаки дорожные, которые будут в два раза меньше по размеру. То есть в два раза меньше. И будут это делать совершенно специально для того, чтобы увеличивать собираемость штрафов. Ну, то есть вы едете, там что-то такое маленькое болтается, вы не разглядели, вам хоп, штраф. Понимаете, в чем дело? Я думаю, это отличная идея, знаете. А вообще, может быть, их совсем прятать? То есть вы их спрятали куда-нибудь, дорожный знак? Это такой квест. Человек едет по дороге, знака он, естественно, не видел, а должен был догадаться, там, выйти из машины, поискать, найти, вот, там, ну, хотя бы знать, о чем идет речь. То есть вот здесь вот на сообразительность, кто больше соберет или кто дальше удерет. Да, вот такие вещи. Дед Мороз, кстати, да, вот написано, что всероссийский Дед Мороз, побывавший в пятницу в Петербурге, сообщил журналистам, что он никакого отношения не имеет к заморозке строительства «Зенит-арены». То есть Дед Мороз его не заморожил. Возникает вопрос, кто же тогда заморозил? Санта-Клаус. Вот я считаю, это Санта-Клаус. Он, видимо, и заморозил. Дальше, что еще здесь интересного? Ну вот, совершенно, слушайте, замечательная новость. Это про Хэллоуин. Оно, конечно, не про Новый год, но, тем не менее, в следующем же году мы тоже собираемся встречать снова Хэллоуин. Вот. Так вот, красноярские психиатры, я подчеркиваю, они очень попросили РПЦ, почему-то РПЦ, ну, видимо, они считают, что РПЦ разрешает Хэллоуин. Значит, поэтому теперь нужно, чтобы РПЦ, это Российская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, она запретила Хэллоуин. А основным, собственно, предлогом того, что они просят наши вот эти красноярские психиатры запретить Хэллоуин, дело в том, что вот под дети, которые бывают на Хэллоуине, они потом страдают анурезом. Ну, то есть, попросту говоря, ссаться. Понимаете, вот то есть они сходили на Хэллоуин, пришли все обоссанные. Ну, это нехорошо, это, знаете, в одежду постоянно стирать. И вообще, это вызывает тревогу. Представляете, а в армии как? А как в армии? Представляете, вот идет рот солдат, все обоссанные. Ну, это нехорошо, некрасиво, это понижает нашу боеспособность и так далее. Одним словом, вот красноярские психиатры знают, видимо, о чем говорят. Я думаю, что РПЦ следует прислушаться к этой просьбе очень серьезной. Ну, давайте теперь вернемся к более, да, такой приятной тематике и послушаем прекрасную песню в исполнении Ареты Франклин, которая, в общем, относится к рождественским песням. There's a very good reason why the holiday season is a wonderful time for a boy and girl to fall in love. 'Cause Santa and Cupid planned exactly what you did when you kissed me by the mistletoe above. We stood there kissing by the mistletoe. Tingle, tingle, tingle, tingle. And away we go. Jingle, jingle. Kissing by the mistletoe. Love came to stay. And now it's Christmas. Love came to stay, and now it's Christmas every day. There's a heavenly treasure, more than money can measure, in the gift you get when you give your love, and I can tell. 'Cause whenever it's Christmas, if I never get this much, here in my heart I remember very well. We stood there kissing by the mistletoe. Tingle, tingle. Mmm, and away we go. Jingle, jingle. So love came to stay, and now it's Christmas every day. I said, and now it's Christmas every day. Oh, yeah, and now it's Christmas every day. Вот так потихонечку время программы «Плейлист» подходит к концу. Последняя интересная, мне кажется, новость, любопытная очень. Дело в том, что вот происходит укрупнение всевозможные там разных ведомств, то есть одних подчиняют другим. Ну и вот недавно произошло такое укрупнение сибирских МЧС. И образовался такой сибирский центр МЧС, куда вошли разные области, которые раньше туда не входили. Ну, а раз, значит, вошли новые области, там появились новые подчиненные у начальника МЧС. Вот. И вот он собрал этих всех своих новых подчиненных, и там оказались люди из Урала, из уральского МЧС, а они были почему-то с бородами и с длинными волосами. Вот. Это страшно не понравилось новому их начальнику, и он сказал: «Волосатым не место в МЧС». Я подумал, друзья мои, какая сакраментальная фраза. рано или поздно, поскольку централизация у нас неминуемо происходит, это обратного пути не имеет, то нас обязательно централизуют службы Дедов Морозов. Я в этом абсолютно убежден. Хватит вот этой самодеятельности, разнузданности и расхристанности. Ходят как попало. Пьяные бывают. Снегурочки вообще неопределенного возраста. Ужасно бывает накрашенные, а бывает и вовсе не накрашенные, что вообще никак невозможно воспринять. И вот, кстати, собрали Дедов Морозов, заходит такой, значит, у них теперь генерал, и говорит: так, волосатым и бородатым здесь не место, что побрились, подстрились, вид имели молодцеватый, глядели глупо и улыбчиво. Да, друзья мои, вот так, да, будет все хорошо. К вам приходит Дед Мороз, цветохаки, с мешком за плечами, и говорит: так, стройся, будем подарки раздавать. Но это только мечты. Хотя, кто его знает, сегодня мечты, завтра реальность. У нас все возможно. Друзья мои, да, эта программа «Плейлист», она подошла к концу. Я тут для вас пытался каким-то образом шутить. Конечно, не смешно, я понимаю, но тем не менее, вот я свою задачу выполнил, а уж вы там решаете сами, как у меня получилось. Последняя песня, которую я вам дарю на прощание, перед тем, как мы с вами, видимо, только в следующем новом году встретимся, это Нэт Кинг Коул. Прекрасная песня, это называется «Каролинг, Каролинг». Caroling, caroling through the snow, Christmas bells are ringing. Joyous voices sweet and clear sing the sad of heart to cheer. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. Caroling through the town, Christmas bells are ringing. Caroling, caroling up and down, Christmas bells are ringing. Mark ye well the song we sing, gladsome tidings now we bring. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. Еще раз, друзья мои, с наступающим вас Новым годом. Это была программа «Плейлист».